сердце сомнения и слезы во взоре, бессильны ненужные слова утешения, страдая, уходишь от взоров людей. Но в эти минуты, минуты сомнений, лишь музыки, звуки так дороги сердцу, лишь в мире созвучий, лишь в волнах аккордов душа, истомившись забвенье, найдет.